Матерь Агни-йоги. Удары по веществу полезны. Они укрепляют его с одной стороны, а с другой приводят в состояние вибрационного движения, разряжая, утончая и делая его более подвижным. Так происходит явление разуплотнения тела. Аналогичный процесс происходит и с другими оболочками. Думают, что физическое тело дикаря и философа одинаковы, пытаясь найти различия только в размерах мозга. Но нет двух тел одинаковых не только по форме, но по степени разряженности, входящей в состав его материи. Также и еще, быть может, более сильно различаются между собой астральные и ментальные тела. И на слава Луне, и на слава Солнцу, и на слава звездам. Звезда от звезды разнствует Бо во славе. Так точно и оболочки человеческие, облекающие его дух. Дух разряжает и утончает их, или наоборот, уплотняет и огрубляет. Тело ментальное изменяется под влиянием мысли, тело астральное – под влиянием мыслей и чувств, тело физическое – под влиянием мыслей, чувств и пищи. И все они взаимно влияют друг на друга в этих процессах разряжения вещества или огрубления его. Можно представить себе, насколько должна быть одухотворена физическая материя плотного тела, чтобы оно могло подняться на воздух или сидеть на воде. О разном составе всех тел человека у разных людей можно помыслить.